Бюрократия также автоматически поставила на первый план идеологические и политические рычаги воздействия на массы и лишь где-то на втором, третьем плане экономические. Социализм быстро утратил даже слабые черты демократии. Нужно сказать, что многие лидеры большевиков с самого начала ориентировались на диктатуру без демократии. Троцкий в 1922 году писал, что если бы русская революция при зыбкости социальных отношений внутри, при крутых и всегда опасных переменах извне связала себя путами буржуазного демократизма, она давно бы уже лежала на большой дороге с перерезанным горлом. О социалистической демократии он пока и не говорил, считая, что ее можно осуществлять лишь тогда, когда пожар революции перекинется на другие страны. Поэтому, продолжал Троцкий, когда мы расстреливаем врагов, мы не говорим, что это поют эоловы арфы демократии. Честная революционная политика прежде всего исключает пускание массам пыли в глаза. У большевиков, замешанных на идее диктатуры пролетариата, прийти к власти тогда иначе было, видимо, нельзя, существовала популярная установка на силовое разрешение чрезвычайно сложных проблем. Радикализм был визитной карточкой революционности. К великому несчастью для русской революции, история остановила, вопреки воле Ленина и интересам будущего, свой выбор на Сталине, идеальной кандидатуре певца и творца бюрократии и террора. Ограниченность и слабость борьбы с бюрократизмом в 20-е годы, когда еще было живо ленинское окружение, объяснялись не только узостью этой программы, но и поверхностным пониманием ее сути. Впрочем, в обыденном сознании до наших дней под бюрократией понимается лишь волокита, казенщина, формализм, бумаготворчество, канцелярщина. А тогда даже многие вожди революции понимали бюрократизм именно так. Троцкий, выступая на третьем всесоюзном совещании рабсельхозов 28 мая 1926 года, вначале излагал как будто верную мысль. Бюрократизм у нас есть и жестокий. Вытекает он из некультурности, вытекает он из неумелости, из целого ряда исторических и политических причин. А затем он свел бюрократизм к достаточно узкому феномену угодничества, приспособленчества, консерватизма, традиций и так далее. Все это так. Но глубинная суть бюрократизма, подмена народовластия всесилием аппарата, который становится неподконтрольным массам, не вскрывалась. Коренная особенность бюрократизма сталинского типа заключается в том, что он становится тотальным. В чем это выражается? По его неписанным законам начинают действовать все государственные, партийные, судебные органы, общественные организации. Бюрократия их как бы синтезирует в нечто общее, вязкое, всепроникающее, цепкое, неуязвимое. Каждый орган, элемент системы, отдельный человек мог делать лишь то, что предписано, разрешено, указано. В этой системе господствует власть указаний, директив, постановлений. Она несет угрозу наказания, осуждения, остракизма. Поощряет самоотверженных исполнителей и бдительных чиновников. В конце концов, все это принимает вид коллективной бюрократии. Тотальная бюрократия независима от экономической целесообразности. Ее культ – всесильность аппарата. Ведь еще до недавнего времени у нас было так. Плохо со снабжением овощей? Создается Министерство овощепродуктов. В печати появилось несколько критических замечаний о плохой упаковке продуктов, промышленных товаров. Создали НИИ ТАРы. Ухудшилось качество промышленной продукции. Создали над заводским ОТК целую систему госприемки. Чем больше издается постановление о сокращении управленческого аппарата, тем он быстрее растет. Но с административной системой бороться административными методами бесполезно. без применения экономических, социальных и политических методов